Друзья, здравствуйте. Сегодня тема очень понятная и простая для всех, но от этого не менее интересная. Простота, она не обязательно скучная или непривлекательная. Простота скрывает в себе не меньшую сложность, чем вещи очевидно непростые. Простые вещи могут удивлять ничуть не меньше вещей сложных. Сегодняшняя тема моей речи – это дом. Как мы чувствуем дом? Что для нас дом? Для меня дом – это не только буквальное здание или помещение, или чей-то дом, вот который, например, находится недалеко отсюда. Любой, который вы сегодня видели со стороны, например. Не обязательно говорить про дом и иметь в виду буквальный, физический дом. Представление о доме может быть иметь куда более сложное устройство, чем конструкция здания. Мне кажется, конструкции объектов видимых не так прихотливо устроены, как конструкции наших представлений. Если дом может быть идеей, то насколько же эта идея может определять нашу жизнь со всей ее противоречивостью, непредсказуемостью, случайностью, и в то же время она будет задавать гармонию нашей жизни, будет давать ей гармонию. Как если бы мы слушали гармоничную речь или видели гармоничное дерево. Такого рода представления буквальные, продиктованы нашим отношением к ним. И если дерево растет само по себе, с минимальным участием нас, мы ему помогаем только, то представление о доме или его идея могут быть полностью определены нашим стремлением выразить то чувство, которое вызывает у нас дом. Что это за чувство? Как нам его назвать, чтобы передать это ощущение другому человеку? Вот, например, мне. Как назвать это чувство, которое я испытываю к своему дому, когда я нахожусь в нем? Равно ли то чувство, которое я испытываю, находясь в доме, тому чувству, которое я испытываю, находясь далеко от дома? А если мой дом уже не существует? Может быть, его нет. Может быть, силами природы или силами людей. Может быть, оно уничтожено. И я бы хотел вернуться в это место, но его просто нет. Разные ли эти представления, разные ли эти ощущения? И равны ли? И что именно из этих чувств я могу назвать действительно искренними? Какое из них действительно искреннее? То, в которое я чувствую здесь, в доме, или которое вдали, или которое в представлении только есть. Даже этого дома вдали может и не существовать. Так я могу приехать к тому месту, которое было для меня когда-то единственным, и увидеть, что на его месте сейчас просто трава или воронка. Его нет. Но я после этой встречи уйду и буду вспоминать об этом дне, когда я посетил это место, как о настоящем, моменте жизни. И будет ли это являться чувством настоящего дома, хоть его уже и нет? В таком случае получается, что можно потерять дом, но его присутствие дома станет куда более ощутимым, даже потеряв буквальный дом. У меня или у вас, или у ваших родителей останется этот мост, по которому вы сможете возвращаться к себе домой. Здесь можно сказать о преемственности, идеи и то, как она может проявляться спустя долгое время в ваших представлениях. Вы можете считать своим домом ту квартиру или город, может быть, страну, в которой вы находитесь сейчас. И вы будете действительно счастливы в этом месте, в том месте, где вы находитесь. Но в какой-то момент вдруг вы вспомните чей-нибудь рассказ или теплое воспоминание. О том, как кому-то из близких вам людей было хорошо. и вы вспомните. Хороший день. В том месте, где вы жили очень давно. И, может быть, даже долго, но которое не откликалось вам в момент жизни там. И вы можете понять, что да, это было действительно то место, которое сейчас вы хотели бы чувствовать как дом. Значит ли это, что никакого дома не существует? Ни здесь, ни в воображении. Ведь можно посмотреть увлекательный фильм и представлять себе дом, который был чьим-то. Идеальным представлением, личным. И можно считать этот дом как бы своим, как бы тем, в который ты хотел бы возвращаться, и который, возможно, и станет этим идеалом и будет каким-либо образом воплощен в жизнь. Идея может заимствоваться, передаваться от одного к другому. Но значит ли, что никакого действительно единственного дома для каждого человека в его неповторимости, что никакого действительного дома не существует. Если рассуждать в масштабе человечества, то Землю можно назвать общим домом. Это будет метафора. Общий дом для всех. И если человечество отправится на другие планеты, оно будет вспоминать, сочинять грустные или, наоборот, радостные песни о том, как прекрасно жилось на той покинутой когда-то планете. Почему мы так привязаны к этой идее? К идее того, что должен быть уникальный дом? И нужен ли этот дом человеку? Ведь каждый сам для себя, как дом. Дом, в котором все есть. Есть место для покоя. Есть место, где будет проявлена забота. Есть место, где тебя ты сам не поймешь. Для любого нашего чувства найдется место у нас самих. Так, может быть, и не нужен никакой объект в вроде дома. Может быть, мы все бездомные, и в то же время каждый из нас есть дом, который путешествует по земле в любую какую сторону он захочет. Нужно ли нам постоянно возвращаться в буквальное существующее место, то место, у которого есть стены, крыша, в котором мы разложили свои вещи и в котором мы можем быть спокойны и уверены. Дом там, где спокойно. Или дом там, где мы уверены в своем будущем. Дом там, где не идет дождь, когда он идет на улице. Но ведь для кого-то дом — это хижина, если говорить романтично, а может быть и теплотрасса. Не уверен, что люди, живущие почти под открытым небом и не имеющие привычного нам бытового комфорта, будут с теплом вспоминать теплотрассу или заброшенный гараж. Но кто знает, кто может поручиться, что они с теплом не вспомнят эти места и не подумают, что там они были счастливы. Так, может быть, дело не в конкретном помещении, а дело в том, что нам просто необходим дом, и мы выбираем только из того, что мы знали или что мы видели у других. И кто-нибудь спросит меня, может быть, это я сам спрашиваю у кого-нибудь, а при чем здесь искусство? Недоуменно остается пожать плечами на такой вопрос. Как же при чем? Как же при чем искусство? Нет, я могу сказать, что искусство — это поиск дома. Это будет неправдой, но я могу так сказать. Но не скажу так. Скажу по-другому. Скажу, что поиск идеального места или идеального образа, пусть он будет неправильным или непривычным или неприятным, но в представлении художника он будет лучшим выражением. Его взгляда на действительность. И вот этот взгляд, он в каком-то мере и есть отражение его самого. Если же дом — это часть нашего мира ощущения и точка нахождения нас как людей, как личности, как ищущие личности. как точка, в которой мы находим покой, как может быть тусклое отражение представления о рае здесь, может быть забытым, может быть никогда не знаемым, может быть чужом, может быть нашим, отвечающим нашим представлениям о повседневном уюте. Но если это отражение идеального, слабый отблеск или полное яркое выражение, если это отражает наш взгляд на то, как мы хотим видеть лучшее, что мы желаем для себя и где мы хотим увидеться, встретиться с другим, то дом – это искусство, как идея, как продолжение идеи рая здесь, либо начало идеи рая. Дом – это личный образ идеального, пусть и выраженный в физическом часто выражении, а может быть иногда в фантастическом или как память о чем-то, что было с нами. Но он выражает то неуловимое чувство счастья и радости, которое мы желаем и так хотели бы испытывать постоянно, но по многим причинам не можем себе позволить. Дом – это идея,